Глава 13. Тактики террора, дезинформация. Дезинформация и СМИ. Еще одна тактика террора — распространение ложной информации. Масс-медиа — это могущественные орудия войны. Если государство поддерживает применение тактик террора, то, как правило, оно в той или иной степени контролирует и средства массовой информации. Оксфордский словарь дает такое определение дезинформации. Распространение заведомо ложной информации, часто предоставляемой государством или его агентами иностранным властям или СМИ с целью оказать влияние на их мнение или политику. В бывшем СССР и странах, находившихся под его влиянием, все СМИ контролировало государство. Невозможно было сказать ни слова против существующего режима. Система агентуры и разведки работала настолько отлаженно, что оппозиционная идея, даже высказанная в интимной обстановке, могла стоить человеку жизни. И поскольку в странах социалистического лагеря существовал только один источник новостей, население научилось следовать линии партии. В то же время все отлично понимали, что инакомыслие подавляется посредством террора и доверять можно лишь немногим. В условиях демократии, напротив, граждане считают, что имеют доступ ко всей информации, даже если это на самом деле не так. Свобода слова и свобода информации — это ключевые понятия демократической идеологии, поскольку гарантируют народовластие как основу управления в государстве. Контроль над СМИ небольшого количества частных компаний ставит под угрозу сам принцип демократии. Европейская комиссия по правам человека признала избыточную концентрацию прессы нарушением прав, гарантированных статьей 19, и призвала государство предотвращать подобные нарушения. В 1983 году в книге «Монополия средств информации» Бен Багдикян писал, что основная масса средств массовой информации в США контролируется 50 корпорациями. В издании 1987 года их количество свелось к 29. В 1990 году их стало 14, а в 1997 году – 10. В 2000 году шестое издание «Монополии средств информации» засвидетельствовало, что основные СМИ в стране принадлежат всего 6 корпорациям. Именно эта всеобъемлющая коллективная власть корпораций с особенностями их корпоративного взаимодействия, унифицированными культурными и политическими ценностями и ставит под сомнение значение роли личности в американской демократии. Иногда бывает неясно, где кончаются правдивые сведения и начинается дезинформация. Информацию часто интерпретируют так, чтобы она соответствовала нашему мировоззрению, влияла на наше мнение или приводила к конкретным результатам. Умолчание, бессознательные ошибки и сознательные манипуляции стали неотъемлемой частью информирования, а размывание границы между истиной и ложью – плодородной почвой для маскировки дезинформации. Когда откуда-то поступает сигнал, его сложно уловить, обычно вокруг слишком много шумов, мешающих понять, что происходит. И мы теряем внимание к происходящему. Полуправда и политтехнологии созданы как раз для того, чтобы дезориентировать нас. Мы это знаем, обсуждаем и опять не улавливаем суть. Слишком короткие или предвзятые репортажи, даже если их создавали с благими намерениями, в итоге лишь увеличивают количество дезинформации, способной к самовоспроизведению. Существует много видов дезинформации, начиная от открытого подстрекательства к насилию и геноциду и распространения ложной информации, призванной задеть националистические струнки в душах людей, и кончая намеренным искажением информации для формирования общественного мнения. Главный инспектор ООН по вооружению Хане Блике, работавший в 2003 году в Ираке, заявил, что администрация Буша оказывала давление на его инспекторов, чтобы добиться более жестких формулировок в отчетах. Он также сообщил, что сам был объектом грязных кампаний, осуществляемых представителями Пентагона. Сейчас США и Великобритания ведут расследование, пытаясь выявить дезинформацию, ставшую причиной вторжения в Ирак в 2002 году. Ноам Хомски, документально подтверждает, что администрация президента Вудро Вильсона перед Первой мировой войной учредила в США правительственную комиссию по пропаганде. Комитет Крила, получивший это название по имени своего директора Джорджа Крила, сумел быстро превратить американцев из пацифистов в жаждущих войны с немцами милитаристов. Либерально-демократическая теория поддержала новую технику производства согласия. Идея заключалась в том, что элита, интеллектуальное сообщество, имеет право вырабатывать решения и нести за них ответственность. Мы же, все остальные, примем участие в этом процессе с помощью голосования, а потом перейдем в разряд зрителей. Хомский отмечает схожесть этой концепции с ленинской, где авангард революционных интеллектуалов захватывает власть в государстве, используя для этого силу народной революции. Когда государственную пропаганду поддерживают образованные классы, это может привести к серьезным последствиям. Помимо того, что в США очень небольшое число корпораций владеет всеми СМИ, существует и другая проблема. Многих беспокоит тот факт, что и самой журналистикой управляет сравнительно небольшая группа элиты, особенно в Соединенных Штатах, где буквально несколько изданий, таких как The New York Times и The Washington Post, во многом определяют формирование новостей во всей стране. Это актуальный вопрос. Именно академические ученые и другие представители интеллигенции положили начало возникновению сербского националистического движения и подогревали его в конце 1980-х годов, начале 1990-х годов. Именно ученые писали о чистоте расы в нацистской Германии. На всем протяжении истории эксперты и журналисты становились орудием войны, отравляя общество ложью, инициируя убийства и провоцируя одобрительное молчание. Но мы видели, что возможно и обратное. История знает не один пример того, как журналисты и представители интеллигенции высказывали свое мнение, рискуя жизнью и становясь объектами террора. Их преследовали, чтобы избавиться от потенциального или действительного сопротивления насаждаемому режиму. Изначально интернет был относительно свободен от политического контроля и не представлял коммерческого интереса. Огромная сеть обмена информацией, необычный интригующий противовес концентрированной экономической, политической и социальной власти, предоставляющий благодаря свободе информации безграничные возможности для мобилизации культурной и политической деятельности. В то же время сегодня огромное влияние на интернет и контроль над ним имеет глобальный маркетинг. И наверняка государственные разведывательные службы не упускают возможности примкнуть к шпионящим за нами международным корпорациям и хакерам. Получатель дезинформации. Дезинформация – это не только источник лжи, ошибок и манипулятивных технологий. Информационный процесс предполагает наличие как отправителя, так и адресата. Все мы интересуемся новостями. Они кажутся нам скучными или волнуют, поляризуют социум или лишают его надежды. И если общество хочет решить проблему дезинформации и изучить роль в ней СМИ, то сначала нужно посмотреть на то, как мы собираем, сортируем и используем информацию. Мишень дезинформации – наши эмоции, ограничения сознательности и способности скрупулезно отбирать данные, а также склонность верить всему, что соответствует нашему личному и коллективному опыту, эмоциональным предпочтениям. Эта тактика использует наше желание сохранить свои привилегии, ради которых мы готовы согласиться с чем угодно. Дезинформация используется для того, чтобы оклеветать активистов и лидеров, дискредитировать общественные и политические движения, возбуждая подозрения и ненависть к отдельным людям и группам, усилить лояльность, разбередить старые раны и возбудить жажду мщения. Но всякая информация может с легкостью превратиться в дезинформацию, если мы не критично впитываем ее и оцениваем, исходя из единственного принципа. Это ложь или правда, в зависимости от того, убеждает ли это меня в очередной раз в правоте моей единственно верной точки зрения. Радио «Тысячи холмов». призыв к убийствам в Руанде. В Руанде в 1993 году СМИ открыто призывали убивать людей. Самая популярная в стране радиостанция RTLMC, свободное радио и телевидение «Тысячи холмов», была основана в 1993 году членами семьи и друзьями президента Хабьяримана. Людям нравилась музыка. Это радио передавало популярную музыку и одновременно начинало проповедовать превосходство хуту. Через несколько минут после того, как был сбит самолет Хабьяримана, этот инцидент послужил толчком к насилию в Руанде. RTLMC обвинила в случившемся бельгийский миротворческий контингент ООН. На следующее утро 10 бельгийских солдат были жестоко убиты, и силы ООН тут же вывели из страны. Радиостанция начала провоцировать резню, используя знакомую нам тактику дегуманизации, а не тараканы и так далее. В эфире звучали призывы вроде «Все, кто нас слушает, поднимайтесь на борьбу за нашу Руанду. Беритесь за то оружие, которое у вас есть. У кого есть стрелы, берите стрелы. У кого есть копья, берите копья. Берите свои обычные инструменты. Мы все должны бороться с тутси. Мы должны покончить с ними, уничтожить их. Для них не должно найтись убежища. Им никуда не скрыться». Подобные лозунги звучали до последнего дня геноцида в Руанде. Фердинанд Нахимана, директор RTLMC, позже был арестован и отправлен под трибунал по Руанде. Его обвинили в подстрекательстве к геноциду. Такие же слоганы звучали и в эфире другой радиостанции в Заире. Там призывали уничтожать тутси в Бурунди. Дезинформация и геноцид в Хорватии и Боснии. В бывшей Югославии СМИ стали одним из мощнейших орудий войны. В феврале 1991 года, в самом начале войны, в Хорватии, регион Крайна, лидеры сербских формирований захватили полицейский участок в Пакраце, и Туджман приказал хорватской армии отвоевать захваченную территорию. В итоге 180 человек были арестованы, многие бежали в горы. Город был оставлен с разбитыми окнами, изуродованными стенами и крышами домов. Белградскую прессу как прорвало. Газеты писали о потоке беженцев не меньше 20 тысяч человек, которые едут в Сербию. Вышел спецвыпуск многотиражной ежедневной белградской газеты «Вечерние новости», на первой полосе которого сообщалось об убийстве православного священника. На второй речь шла о том, что он ранен, а на третьей приводился его комментарий. В тот же день на сербском митинге в Крайне было сказано, что Хорватия объявила сербам войну. И югославская сербская народная армия впервые вторглась в Хорватию. На протяжении всего периода военных действий одни и те же происшествия не просто освещались под разными углами, но и трактовались диаметрально противоположно. Когда в 1992 году сербские военизированные формирования выгоняли из домов боснийских мусульман, убивали их и под страхом смерти заставляли убивать своих соседей, отправляли в невыносимые условия в жестокие концлагеря типа Омарска, где их жестоко пытали, сербские власти заявляли, что все это – необходимые меры самообороны. Выдуманные истории разжигали страх, что мусульмане собираются начать геноцид сербов. Люди слушали и верили этой версии происходящего, транслируемой в официальных новостях телевидения и радио боснийских сербов. Неверная информация о геноциде в Боснии в западных СМИ. Как уже упоминалось, стоило возрасти числу доказательств того, что в Хорватии и Боснии происходит массовая депортация, действуют концлагеря и применяются пытки и расправы над населением, как западные политики и СМИ заговорили о гражданской войне. Нам сообщали, что из-за давней этнической вражды люди на Балканах больше не могут жить вместе, а не о том, что конфликт был спровоцирован и подогрет с целью этнических чисток и геноцида. Так как все участники конфликта совершали жестокости, журналисты часто рисовали картину войны, в ходе которой все, казалось, сошли с ума и начали убивать друг друга. Использование понятия «гражданская война» вместо «геноцид» оправдывало невыполнение обязательств, предусмотренных Уставом ООН. В подробном отчете, представленном Организацией Объединенных Наций, говорилось, что 90% преступлений в Боснии совершаются сербскими экстремистами, 6% – хорватскими и 4% – мусульманскими. Хотя статистика значительно разнится в зависимости от источника, происходившее явно не было гражданской войной. Главное здесь задуматься, какое влияние может оказать на ход истории способ получения и восприятия информации. Партийная принадлежность и ядовитые документы. COINTELPRO. Распространенное средство дезинформации – подделка документов. В рамках программы контрразведки COINTELPRO совершались попытки спровоцировать или обострить конфликты между партией «Черные пантеры» и связанными с ней объединениями. В одном докладе говорилось, что необходимо разжечь вражду между «Черными пантерами» и организацией «Объединенные рабы» при помощи письма, якобы написанного «пантерами» и раскрывающего некий заговор с целью убийства. Тот же доклад призывал спровоцировать конфликт между «Черными пантерами» и партией «Мир и свобода», а также раскол внутри самих «пантер». В рамках COINTELPRO была предпринята попытка рассорить партию «Черные пантеры» и студенческий координационный комитет ненасильственных действий СККНД посредством фабрикации и предоставления СМИ документов, содержащих оскорбительные нападки на «Черных пантер» со стороны СККНД. Среди других предложений COINTELPRO было письмо, адресованное еврейской организации и написанное якобы проеврейски настроенным темнокожим, который заявлял, что «Черные пантеры» – оголтелые антисемиты и должны быть остановлены. Помимо прочего, ФБР решила испортить репутацию «Черных пантер» и белой актрисы Джин Сиберг, которая оказывала партии финансовую поддержку. В архивах ФБР есть заявление с просьбой разрешить передать новостным агентствам сфабрикованную скандальную историю о Сиберг, а также приказ, позволяющий это сделать. История заключалась в том, что актриса якобы ждет ребенка от лидера «Черных пантер», а не от мужа. Эта дезинформация была нацелена на использование расистских и сексистских настроений, а также на разрушение согласия между сторонниками движения. Сиберг впала в депрессию. Ее ребенок, отцом которого был муж актрисы, родился мертвым. А сама она вскоре покончила жизнь самоубийством. По иронии судьбы, пока я писала эту главу о дезинформации, я зашла в интернете на один авторитетный сайт левого толка. На главной странице сообщалось о рассылке электронных писем экстремистского содержания, якобы осуществляемой сотрудниками сайта. Письма были не от них и не отражали их взглядов. Больше ничего сказано не было. Похоже, это была попытка испортить репутацию сайта, представив его работников экстремистами, и оттолкнуть тем самым его растущую аудиторию. Тропою лжи. Австрийский публицист Карл Краус писал: «Что вовлекает мир в войну? Сначала дипломаты лгут журналистам, а затем сами же верят этой лжи, прочитав ее в газетах. Сначала кто-то говорит неправду или искажает информацию. Затем масштабы дезинформации быстро разрастаются, и она становится отправной точкой для построения анализов и комментариев. Когда ложь укоренилась в сознании общества, любое выражение несогласия или сомнения может быть воспринято как заговор, радикализм или вранье. Если ложь удается разоблачить, это рассматривают как единичное явление, которое не ставит под сомнение все остальные взаимосвязанные факты. Дезинформация становится нормой, а правда – своего рода сопутствующим ущербом». США бомбили Ирак, основываясь на утверждении, что Саддам Хусейн, безусловно, обладает оружием массового поражения. Когда бомбардировки уже шли полным ходом, начали звучать заявления об освобождении иракского народа и установлении в стране демократии. Возник вопрос: так где же то самое оружие массового поражения, на который министр обороны Дональд Рамсфельд с широкой ухмылкой ответил: «Саддама мы тоже не обнаружили, Но это же не повод утверждать, что его вовсе не существовало. Призывы к тщательной проверке информации об оружии массового поражения были представлены как глупость. Дезинформация и наши когнитивные схемы. Чтобы как-то совладать с дезинформацией, нам как обществу следует лучше разбираться в психологических механизмах этого явления. Мы легко верим в то, что нам говорят, если это соответствует нашим ожиданиям, представлениям и идеалам. В процессуально ориентированной психологии понятие края или периметра, идентичности, определяет наше восприятие самих себя, события, которые могут случиться, и нашу картину мира. Этот край идентичности определяет внутренние убеждения и внешние ориентиры. Убеждения формируются в процессе приобретения личного и коллективного опыта, общения с родителями и учителями, религиозными деятелями, представителями политических идеологий или экспертами. Края определяют наше восприятие и сознание, ту, какую информацию мы способны усвоить, а какая проходит сквозь наши фильтры, как мы усваиваем информацию, какое место для нее выделяем, а также то, насколько мы ценим данную информацию и как на нее реагируем. Наше внутреннее правительство воспринимает информацию, интерпретирует ее и как бы раскладывает по папкам. Одни папки мы отмечаем для себя как особо важные, другие как менее важные, а остальные как попавшие к нам по ошибке или вовсе не имеющие значения. Мы просеиваем и упорядочиваем информацию в соответствии с собственными идеалами и системой взглядов. Если мы верим, что в нашей стране правит справедливость и демократия, то, услышав новость о том, что кого-то осудили за убийство, мы предполагаем, что этого человека судил справедливый суд, и он действительно убийца. Если мы придерживаемся расистских взглядов и считаем, что темнокожие агрессивны, то новость о том, что темнокожего осудили за убийство, мы воспринимаем под влиянием двух своих папок. Мы живем в хорошей демократической стране, где людей судят справедливо, и темнокожие агрессивны. Мы с готовностью проглатываем дезинформацию, когда она соответствует этим интернализированным ориентирам. Незамеченная и легко переваренная, она несет в себе яд. В этом случае адресат не подозревает, что новостной повод сфабрикован. Авторы дезинформации не просто удачно соврали, но и создали условия для дальнейшей лжи, новых волн дезинформации и все усугубляющихся заблуждений. Когда рассказ о настоящем положении дел угрожает устоявшейся системе взглядов или ставит под вопрос нашу собственную позицию, мы с радостью принимаем дезинформацию, способную вновь укрепить нашу веру. Дезинформация необходима власть имущим для поддержания слабеющего мифа. Дезинформация зачастую именно то, что мы хотим услышать, поэтому подсунуть ее нам довольно просто. Чтобы сфабрикованная информация выглядела правдиво, не нужно прилагать особенных усилий. Как ни странно, намного труднее донести до людей правду, если она противоречит некоему мифу или идеалу, основанному на внутренних убеждениях и внешних ориентирах. Дезинформация и идеалы. Мы с отчаянной готовностью проглатываем дезинформацию, так как на кону стоят наши базовые, подлинные идеалы и мечты. Мы не способны просто так отказаться от своих идеалистических перспектив ради того, чтобы яснее смотреть на вещи. Идеалы делают нас людьми, дают цель, даруют связь с ценностями и силами, которые находятся за гранью индивидуальных судеб. Чем меньше мы отдаем себе отчет в своих идеалах, тем легче их использовать, чтобы подсластить для нас пилюлю дезинформации. Осознавать свои идеалы означает делать все возможное для того, чтобы жить в соответствии с ними, а не просто ими себя усыплять. Психологическое измерение и спецслужбы. В популярных СМИ редко рассказывают о применении тактик террора, которые мы обсуждали. эксплуатации нестабильности, демонизации, расчеловечивании, нормализации, преследовании лидеров, стремлении уязвить душу общества, пытках и дезинформации. Как правило, подобные тактики – такие же составляющие секретных разведывательных операций, как и прослушивание телефонных переговоров и прочие формы слежки. В государствах фашистского толка контроль над средствами массовой информации идет рука об руку с деятельностью секретных служб, слежкой и подавлением диссидентов. В демократических странах государственные тактики террора обычно называются охраной государственной безопасности и контртеррористической деятельностью и находятся вне зоны общественного внимания. Публичная дискуссия на тему гражданских свобод, дезинформации и спецслужб не должна обходить стороной вопрос о психологическом измерении проблемы и о том, как мы участвуем в информационном потоке. Считая себя пассивными адресатами информации, мы, по сути, отказываемся использовать свои спецслужбы, самостоятельно наблюдать за информационным потоком и принимать в нем участие. При вооруженных конфликтах почти всегда пресекаются распространение информации и попытки взаимодействия, а также выражение противоположных мнений, обоюдно подкрепляемых фактами. Обсуждение в обществе зачастую побуждает нас принять определенную точку зрения, вместо того, чтобы осуществлять взвешенное взаимодействие. Наша проблема состоит в том, что мы недостаточно дифференцируем и анализируем свои взгляды. Мы останавливаемся на полпути, поддерживая конфликт, вместо того, чтобы вдумчиво обсудить возникшие разногласия. В этом смысле дезинформация имеет свойство усиливать сама себя. Наше любопытство, общение и обсуждение не достигают цели, если мы не учитываем внутренние правила, управляющие нашим восприятием информации и эмоциональными реакциями. Когда мы информированы минимально или односторонне, то подвержены воздействию дезинформации, которая делает нашу позицию еще более радикальной. Если нам не интересны глубинные чувства, управляющие нашим восприятием и реакциями, мы не способны осознать и выразить свои взгляды в общении. Не доверяя в полной мере собственному восприятию, мы парадоксальным образом остаемся к нему привязанными, теряя способность к полноценной рефлексии. Дезинформация не сводится к тому, что кто-то вводит нас в заблуждение. Это процесс, в рамках которого мы часто изолируем сами себя и неосознанно участвуем в насилии. Мы изолируем себя от своего прошлого, друг от друга и от участия в мировых событиях в настоящий момент. Дезинформация имеет свойство воспроизводить себя до бесконечности. Чтобы приступить к ее разоблачению, необходим процесс в широких общественных масштабах, что-то вроде комиссии правды, которая помогла бы человечеству выпутаться из своих историй. Для этого потребуется нечто большее, чем просто информация. Нам нужен доступ друг к другу в наших сердцах, в личных отношениях и в обществе в целом.